Причиной тому был Улис. Я ждал, когда он вернется в спальню из своих ночных блужданий и проглотит ужин из мяса и рубленной печенки. Я лежал и читал, как вдруг до моего слуха из оливковых рощ донесся неясный приглушенный шум. Сначала я решил, что это группа крестьян возвращается за полночь с какой-нибудь свадьбы, и не придал этому особого значения. Но источник неблагозвучия приближался, и по стопу копыт и к звяканью, сопровождавшему его, я заключил, что это какие-то запоздалые бражники приезжают по дороге в экипаже. Однако песня, которую они распевали, звучала как-то не по-гречески, и меня взяло сомнение, кто бы это мог быть. Я вылез из постели и, высунувшись из окна, смотрелся в ночную тьму. Тут экипаж свернул с дороги и стал медленно взбираться вверх по длинному взъезду к нашему дому. Я видел его совершенно отчетливо, так как пассажир, сидевший на заднем сиденье, судя по всему, разжег там небольшой костерок. Я смотрел на огонь, заинтригованный, не зная, что и подумать, а он, то вспыхивая, то пригасая, двигался среди деревьев к нам наверх. В этот момент, наподобие тихо парящего зонтика-одуванчика, прямо с ночного неба слетел Улис и попытался устроиться на моем голом плече. Я стряхнул его и сходил за оставленной ему миской с едой. Он жадно накинулся на нее, издавая чуть слышные гортанные звуки и мигая мне своими блестящими глазами. Тем временем экипаж медленно, но верно преодолел подъем и въехал во двор нашего дома. Зачарованный открывшимся моим глазам зрелищем, я высунулся из окна. В задней части экипажа не было костра, как мне подумалось вначале. Там сидели два индивида, каждый с огромным серебряным канделябром в руке. В канделябры были воткнуты большие белые свечи, какие обычно покупали местные жители, чтобы поставить в церкви святого Спиридиона. Индивиды громко и немелодично, но с величайшим тщанием распевали песню из «Девушки с гор», пытаясь, насколько возможно, попасть в тон друг к другу. Но вот экипаж остановился у лестницы, ведущей на веранду. «В 17 лет», — вздыхал, безусловно, английский баритон. «В 17 лет», — модулировал другой певец с довольно сильным акцентом уроженца Центральной Европы. «Влюблен был безответно», — продолжал баритон, неистово размахивая канделябром. «В тех глаз голубизну». «В тех глаз голубизну», — трактовал среднеевропейский акцент на развратный манер бесхитростные слова, только его надо было слышать, чтобы в это поверить. «А в 25 от глаз другого цвета», — подхватывал баритон, — «он понял, что идет ко дну». «Ко дну», — скорбно вторил среднеевропейский акцент. «От глаз другого цвета», — произнес баритон и так неистово потряс канделябром, что свечи, как ракеты, посыпались из своих гнезд и с шипением упали в траву. Дверь моей спальни открылась, и вошла Марго, облаченная в целые ярды кружев и прозрачной материи, вроде муслина. «Кто это так шумит?» — обвиняюще спросила она хриплым шепотом. «Ты ведь знаешь, что маме не можется». Я объяснила, что не имею к этому шуму никакого отношения, просто, похоже, к нам прикатили гости. Марго высунулась из окна и посмотрела на экипаж, седоки которого добрались до следующего куплета. «Послушайте», — приглушенным голосом крикнула она, — «вам обязательно надо поднимать такой шум? Мама плохо себя чувствует». Экипаж тотчас же окутала тишина, затем на ноги неуверенно поднялась высокая, нескладная фигура. Она высоко подняла канделябр и серьезным взглядом перилась с Марго. «Не надо, дорогой леди!» Загробным голосом нараспев проговорила фигура. «Не надо беспокоить муттер!» «Ни в коем случае!» С согласился английский голос из-за